Один из дроидов доложил: «Мы приближаемся к точке назначения. Расчетное время – 3 минуты. Приготовиться к выходу из гиперпространства. В системе могут быть корабли республиканцев», – скомандовал ТХ-07, после чего кораблям построиться в оборонительное построение СД-209, транспортом спуститься на поверхность планеты. Хотя все команды отдавались посредством внутренних команд, 07 предпочитал дублировать их с помощью вокабулятора. В этом не было необходимости, однако большинство дроидов старались использовать акустические системы, несмотря на то, что это снижало скорость реакции. ТХ-07 не мог объяснить причину этого явления, даже используя все свои вычислительные мощности, однако было в этом что-то необъяснимо притягательное. Звезды, бесконечным потоком лившиеся вокруг корабля, замедлили свой бег. «Гиперпрыжок закончен», — отчитался командир корабля. «Флот сепаратистов вышел на орбиту планеты. Свяжитесь с местным лидером. Пусть готовится к приемке войск и вооружения». На орбите сине-зеленой планеты зависли боевые корабли КНС, выстроившись в три линии, расположенные друг над другом. В центре средней линии располагался корабль незнакомой конструкции. Справа и слева от него было по три фрегата «Щедрость». По три фрегата было сверху и снизу. Четыре барышника, расположенные за боевыми порядками, занимали позицию в шахматном порядке. Тем временем транспортники Техносоюза опускались на поверхность Тагории. Атаковать корабли противника. Дитмар махнул рукой в сторону кораблей Конфедерации, которые отображались на обзорных экранах. «Выпустить истребители. Идти на сближение, прорвать оборону противника, произвести торпедный залп, а затем смять и рассеять. Преследовать их до полного уничтожения». Шесть одобряющих, выстроившихся в ровную линию, ускорились, направляясь прямо к кораблям противника. Из их трюмов посыпались истребители лавина. Корветы, используя БДК как прикрытие, набрали скорость, после чего, врубив форсаж, устремились к кораблям противника. Турболазеры одобряющих выплюнули первые потоки энергии в сторону кораблей КНС. Тем временем корабли противника открыли ответный огонь. Красные выстрелы турболазеров противника пересекались с синими и зелеными выстрелами республиканцев. Скорострельные орудия выплевывали потоки огня. Вот один из корветов, прорвавшихся вплотную к кораблям противника, потерял щит, но смог увернуться от попадания тяжелых орудий. Команда облегченно вздохнула. Однако, получив попадание из ионного орудия, корвет потерял управление, закрутился волчком и унесся по направлению к барышникам, где был уничтожен огнем турболазерных турелей. Республиканские истребители приготовились защищать корабли от налета вражеских стервятников, однако те не появлялись, и лавины гибли один за другим под зенитным огнем вражеских скорострельных орудий. Дуэль больших кораблей протекала быстро и жестоко. Используя численное преимущество, фрегаты Федерации сосредотачивали огонь нескольких кораблей на отдельно взятом одобряющем. Тяжелые носовые турболазерные орудия перегружали щиты, после чего в дело вступали остальные орудия фрегатов. Мостик сотрясался от многочисленных попаданий вместе с кораблем. Как же так, почему? Дитмар лихорадочно соображал, и не мог ничего понять. Откуда такая тактика, эти действия? «Командор, что нам делать?» — сквозь грохот прокричал клон-капитан. «Продолжать бой», — истерично проверещал Дитмар. «Огонь из всех орудий, уничтожить жестянок всех до единого». Флагманский корабль сепаратистов начал движение вперед, одновременно с ним двинулись корабли верхней и нижней линии, совершая фланговый обход. Барышники выпустили тысячи истребителей, и к ним присоединились звенья с фрегатов и флагмана КНС. Консульские, проявляя чудеса изворотливости, буквально скользили между потоками вражеского огня, отстреливаясь из немногочисленных орудий, однако везение не могло быть вечным. Сначала один был подбит очередью из скорострельного орудия, затем второй взорвался, получив тяжелый бластерный болт, пробивший обшивку и угодивший прямо в реакторный отсек, еще один был буквально разорван ракетами с десятков стервятников. Уцелевшие корабли тщетно пытались оторваться, но сотни дроидов-истребителей, намертво вцепившиеся в них, не давали тем ни секунды передышки. Одобряющие, теряя щиты, а некоторые и получая попадание в корпус, сблизились на дистанцию торпедного выстрела. 24 смертоносных протонных торпеды были выпущены по кораблям противника, однако большинство из них было сбито еще на подлете, лишь одной удалось серьезно повредить один из фрегатов, заставив его отвернуть с курса и направиться прочь от места битвы. Меж тем флагман КНС вклинился между двумя кораблями республики, ведя огонь из всех стволов. Сотни стервятников атаковали беззащитные корабли со стороны кормы, там, где не было ни единого оборонительного орудия. Фрегаты щедрость окружили корабли республики, заходя им с тыла. Один за другим одобряющие получали многочисленные повреждения. Отваливались куски брони, из пробоин хлестали струи воздуха и технических жидкостей, перерастая в полномасштабные пожары. Взрывы и детонации сотрясали корабли. Один из них на секунду замер, а затем мощный взрыв вспучил обшивку корабля. Главный реактор получил многочисленные повреждения, перегрелся и пошел в разнос. «Мы потеряли 504-й, командор», — проорал один из операторов. Дитрих, как завороженный, наблюдал за разваливающимся на части кораблем. «Мы проиграли. Пора спасать свою шкуру. Внимание! Всем кораблям от!» Мощный взрыв потряс мостик. Прямые попадания из двух тяжелых турболазеров одного из фрегатов практически испарили весь командный пункт корабля, унеся с собой жизни трех десятков живых существ. Впрочем, сам корабль, потерявший управление, прожил недолго. Огонь двух фрегатов «Щедрость», зашедших с кормы, поставил точку в недолгой жизни республиканского флагманского корабля. Остальные корабли были деморализованы при виде гибели флагмана. Однако клоны, будучи дисциплинированными солдатами, продолжали выполнять последний приказ. Турболазеры выплевывали заряды в сторону кораблей противника. Торпедные аппараты были перезаряжены, и новый залп был более успешным. Да и на такой дистанции промахнуться было просто невозможно. Три фрегата КНС утонули в мощных плазменных взрывах. Истребители, отойдя и перегруппировавшись, накинулись на дроидов-истребителей, которым как раз пришлось отступать на корабли-носители для смены твердотопливных элементов. Перекусив в ближайшей столовке, я с Асакой направился в тренировочный зал, чтобы немного размяться. Следующие пару часов мы посвятили упражнениям с мечом. Асака потихоньку догоняла меня в мастерстве. Ну еще бы, у нее-то времени гораздо больше. После тренировок мы направились в ангар, чтобы вживую увидеть то, на чем нам предстоит идти в бой. Пройдя по запутанным коридорам, мы достигли центрального ангара. В одном из углов, рядом друг с другом, стояли две Дельта-7. Техники как раз заканчивали обслуживание машин. Ну что тут сказать, клинышек метров 7 в длину и 4 в ширину, даже меньше. Один был покрашен в стандартный джедайский цвет, красный, а вот второй был веселенькой желтой раскраски. Рядом с каждым истребителем стояло по одному астродроиду R3 серии, соответственно, красный и желтый. Асака мигом оккупировала красную машину. «Учитель, я буду летать на этом, да?» И глазками так хлоп-хлоп. «Ну что тут ответить-то?» «Да, шпилька, это твой. Я буду летать на желтом». Подойдя ближе, я провел рукой по корпусу истребителя. Стоящий рядом R3 что-то пробибикал. «Извини, желтый, я бинарного не знаю». «Бип-бип-бип-бип», крутнул тот головой. «Ну вот так получилось, да». Я развел руками. «Бип-бип». Дроид наставил на меня свои глазинапы. «И не надо на меня так смотреть. Ха-ха-ха». Заливалась смехом Тагрута, глядя на творящийся перед ней цирк. Тут по ангару разнесся голос диспетчера. «Всем пилотам занять место в боевых машинах». Повторяю, всем пилотам занять место в боевых машинах. Готовность, 5 минут. ТХ-07 разглядывал панораму боя, который раскинулся за стеклянными панелями командной рубки. Все прошло идеально и строго по плану. Выполнив маневры Е-27Е и WQ-239W, корабли его эскадры практически разбили флот противника. Хотя корабли республики все еще вели бой, участь их была предрешена. До прибытия второй эскадры, 1 минута, доложил один из в один. Его доклад слился с голосом второго оператора. Неизвестные корабли вышли из гиперпространства. Минуточку, дроид нажал пару клавиш на интерактивном экране. Подтверждаю, это республиканцы. Команда повернулась к 07-му, ожидая приказаний. Действовать согласно протоколу Д-3912. Прибывшим кораблям выполнить команду Q-3234. Отдал приказ дроид-тактик. До выхода из гиперпространства 5 минут, доложил один из операторов. Ренаун молча кивнул. Операция была осуществлена в спешке, без подготовки и разведки, однако ситуация подстегивала командование к решительным действиям, а им приходится отдуваться. Хорошо хоть, что со времени деблокады планеты Дановия, что в системе Иналау, эскадра командора пополнилась новыми кораблями, хотя их число оставляло желать лучшего. 6 кораблей типа одобряющий составляли ударный костяк эскадры, Ну, и плюс корабль Микоревикта. Более 600 истребителей обеспечивали авиаподдержку эскадре. 10 корветов, 4 корвета консульский, остальные – новенькие пельты, две из которых были переоборудованы с помощью недавно пришедших модулей в корабли ПКО. Сказывалось подавляющее превосходство противника в малых летательных аппаратах. Эти корабли были не столь скоростными, как корветы консульский, однако их конструкция делала их более живучими, а их модульная схема оставляла большой простор для фантазии. Так, две данных пельты лишились возможности принять груз на борт, из-за дополнительного реактора, а количество перевозимого десанта сократилось в 4 раза. Однако, вдобавок к 10 легким турболазерам и 15 легким лазерным пушкам прибавилось 4 батареи, каждая из которых состояла из 4 счетверенных легких лазерных пушек. Это позволяло обрушить шквал огня на верткие истребители сепаратистов. До выхода 1 минута. Полная боевая готовность. Оператор вел обратный отсчет. Едва картинка боя появилась перед Ренауном, тот сразу понял, что дело дрянь. Нажав одну из кнопок на пульте, он вызвал Микоревикта. «Генерал, выводите истребители, постарайтесь прикрыть нас как можно плотнее, мы идем на выручку остаткам эскадры Дитмара, остаткам Бантопеда». Командор и сам не выразился бы лучше. «Именно так, на планирование нет времени, враг буквально стирает в порошок одобряющие из эскадры Дитмара. Он сам на вызовы не отвечает». Тут один из клонов операторов закричал: «Внимание! Вторая вражеская эскадра вышла из гиперпространства». Ренаун бросил быстрый взгляд на монитор. Подкрепление, прибывшее к врагу, стирало все шансы на победу, врагов было слишком много. Ренаун быстро начал говорить в камлинг: «Генерал, к врагу прибыло подкрепление. У нас нет ни единого шанса, врагов слишком много. Единственное, что мы можем сделать, попытаться спасти остатки эскадры Дитмара. И у КНС в эскадре корабль неизвестного класса». «Понял. Беру на себя командование истребителями. Вылетаем», — откликнулся джедай. Ренаун сосредоточился и начал отдавать приказы. «Всем кораблям. Построение А7. Фрегатам ТП-4561 и ТП-4625 прикрывать корабли с задней полусферы. Остальным зайти с флангов. Атакуем, даем возможность нашим кораблям отступить, после чего немедленно уходим». Корабли начали выстраиваться клином, одновременно беря курс на вражескую эскадру. Несколько секунд, и корабли Ренауна открыли огонь. Как этот козел Дитмар умудрился за 20 минут просрать целую эскадру? Такие мысли крутились в моей голове, пока я занимал место в кабине своего истребителя. Мой доспех с легкостью заменил мне летный костюм и скафандр, к тому же он смог подключиться к бортовой системе, и теперь на внутренних экранах отображалась необходимая информация. Параметры истребителя, каналы связи, радары и многое другое. «Ладно, пора начинать. Внимание всем бортам», — говорит желтый лидер. «Задача проста как 5 пальцев, прикрываем наши корабли, пока они будут гонять больших нехороших дядей. За бортом жуткая свалка, так что будьте внимательны. Группа Грей осуществляет прикрытие сверху, Пинк и Блю — по флангам, Грин — задняя полусфера, группа Ред прикрывает ангары, группа Йеллоу следует за мной». Я обозначил план действий. От клонов посыпались подтверждения в получении приказа. «Асока». «Да, учитель», — от Тагруты так и веяло восторгом и предвкушением. «Бери красных, прикрывай ангары, следи за подопечными». «Да, учитель». На одном из внутренних табло высветилось сообщение от астродроида. «Истребитель в полном порядке и готов к бою». «Окей, желтый. Погнали». Я переключился на общий канал. «Желтый лидер группе, за мной». Реактор уже был разогрет, так что, плавно подняв машину, я крутнулся и вывалился из нижнего ангара. Следом за мной посыпались лавины, на лету расправляя крылья в боевой режим. Вокруг творилась форменная вакханалия. Вспышки, взрывы, бластерные болты всех цветов и размеров, обломки кораблей и истребителей. Прямо по курсу дюжина кораблей КНС окружили четверку одобряющих, обстреливая их из всего, что стреляло. БДК огрызались в ответ. Бросив взгляд на панель тактического компьютера, я убедился, что наши корабли выстраиваются эдаким клином, с фрегатами в центре, и направляются прямо на врага. К сепаратистам также спешило подкрепление. «Это желтый лидер. Всем бортам, приготовиться. На нас идут гости». На секунду прикрыв глаза, я сосредоточился, отпуская все ненужные мысли. Руки как будто сами едва довернули рукоятки, одновременно вдавливая гашетки. Зеленые бластерные болты моих пушек унеслись вдаль, чтобы встретиться с одним из стервятников. Корабли сепаратистов разделились, часть продолжила бой с остатками эскадры Дитмара, тогда как другие начали маневр, ведущий их на соединение с подкреплением, которое на поверку оказалось основной волной вторжения и состояло преимущественно из транспортных кораблей. Внимание, всем кораблям, маневр С-3, клин из одобряющих, ведя непрерывный огонь, отвернул с прежнего курса и направился к оставшимся кораблям противника. Командующий флотом КНС никак на это не отреагировал. Ренаун судорожно выдохнул, его тактика удалась. Противник бросился защищать свои транспорты, и это дало возможность прорваться к избиваемым кораблям, которые получили небольшую передышку, еще немного, и удастся разорвать кольцо, можно будет уходить. Сблизившись, корабли произвели торпедный залп, уничтоживший два фрегата. Четверка полуживых одобряющих прекратила стрельбу и пристроилась в хвост эскадре Ренауна. Оставшиеся два корвета заняли место в центре рядом с его корветами и фрегатами. «Передайте им координаты для прыжка», — скомандовал Ренаун. «Свяжитесь с генералом, мы можем уходить. Крен влево, огонь, поворот вправо, очередь, сбросить скорость, пропустить ракеты, кувырок, огонь, бочка, огонь, змейка. Они справа, у меня двое на хвосте». Шестой, держись, захожу сверху. Ракеты, не могу стряхнуть их с хвоста. Новая группа снизу. Шесть машин слева, двое стервятников сбиты. Семнадцатый сбит, повторяю, семнадцатый сбит. В какофонию сообщений вклинился четкий сигнал. Внимание, говорит командор Ренаун. Всем истребителям вернуться на борт, мы уходим. Ох, хат, завертелся. Это покруче всяких американских горок, адреналин так и плещет в крови. Спокойно, Мика, спокойно. Желтый лидер группе. Выпустить протонные торпеды. Сматываемся. Десятки небольших торпед, сорвавшихся из-под крыльев лавин, веером понеслись к вражеским кораблям, которые судорожно начали переключать огонь на них, стараясь сбить. Хотя одна торпеда не могла нанести существенного ущерба, все-таки у нас не корабельные калибры. Целый залп мог сделать жизнь любого фрегата веселой. Дроиды-истребители отступили для очередной перезарядки, так что небо очистилось, и у нас появился шанс вырваться из этой свалки. Несколько минут, и под прикрытием огня одобряющих, последние лавины оказались в ангаре своих кораблей. Осторожно опустив истребитель на пол ангара, я откинул колпак кабины и снял свой шлем. «Учитель, как вы?» Подбежавшая Тагрута вскочила на плоскость истребителя и внимательно глядя на меня. «Я в порядке, Асака, в полном порядке». Кажется, она почувствовала мою тревогу, мои эмоции. «Непорядок, нужно успокоиться. Последний корабль республики покинул систему», — доложил один из дроидов. ТХ-07 просматривал внутрисистемные отчеты. Его план был выполнен на 100%, однако конец боя пришлось заканчивать по экстренному варианту И-8. Вместо того, чтобы атаковать транспортники и тем самым сорвать десантную операцию, командир республиканцев предпочел спасти остатки первой эскадры. 07 проанализировал события и пришел к выводу, что такой поступок был неразумен и бесполезен. Мотивов такого поступка дроид не понимал. Кроме того, потери среди его эскадры превышали планируемые на 172%. Также его обеспокоили действия одного из истребителей противника, показавшего результаты отличные от среднего, хотя характеристики его машины не были выдающимися. Сверив базы данных, 07 сделал вывод, что столкнулся с одним из джедаев. Занять оборонительный порядок ГХ-4. Начать высадку основных сил. 07 скрестил руки за спиной. Обеспечить прикрытие десантным кораблям. Вызвать графа Дуку. Я лично доложу ему об успехе операции. 07 смотрел, как десятки десантных барж с барышников начали высадку войск. И, часть первая, глава 11. Вы можете не заниматься политикой. Все равно политика занимается вами. Шарль де Монталамбер. Наш полет в гиперпространстве продолжался уже почти 2 часа, и еще примерно через 4 мы прибудем обратно на базу флота, на Лантиллес. Однако возвращение наше будет отнюдь не триумфальным. Сражение на орбите Тагории, если и нельзя назвать провалом, то слово «фиаско» тут точно употребимо. Стоя в тактическом зале командной рубки Марата, я вместе с Нтором Рагнасом внимательно слушал отчет о прошедшем бое, который подготовила Линарига, хотя меня терзали непонятные предчувствия, будто что-то колит внутри. Странные ощущения. Да и, честно говоря, я порядком устал от всего этого. Над тактическим столом висело несколько проекций и схем-диаграмм, изображающих карту-схему боя, на которые и опирался доклад нашего тактика. Таким образом, Общая продолжительность боя составила 31 минуту. Благодаря маневру командора Ренауна нам удалось деблокировать остатки эскадры командора Дитриха, однако предварительные оценки повреждений очень велики. Три корабля из четырех требуют срочного ремонта и застрянут в доках на срок от 1 до 3 месяцев. Повреждения четвертого неизвестны. Остальные корабли, включая большинство корветов, уничтожены, не говоря уже о потерях среди личного состава и экипажей кораблей. Предположительно, до 70% авиакрыла юго-восточной эскадры было сбито. Исходя из этого, эскадру можно считать фактически уничтоженной. Забрак что-то пробурчал себе под нос, видимо, забористые забракские маты, после чего спросил, каковы наши потери. Мы отделались довольно легко, только один корабль получил незначительные повреждения вследствие попадания тяжелых турболазерных болтов. Марат, Линарьега сделала небольшую паузу, запнувшись на незнакомом слове, повреждений не получил. Однако мы потеряли 37 истребителей. Самые большие потери у группы, прикрывавшей главный ангар, 12 машин, целая эскадрилья. Затем у группы, обеспечивающей оборону задней полусферы, 11. 8 машин потеряла группа генерала Викта. Остальные потери распределены между другими группами. Прелестно, просто прелестно. Проще говоря, нам надрали задницу. Ренаун, конечно, молодец, фактически он нас всех и спас, однако поставленную задачу мы не выполнили. Командование будет не в восторге. Капитан Рогнос не прогадал, назначив Линарьегу начальником оперативно-тактического отдела. Деятельность второго лейтенанта выше всяких похвал. За 2 часа состряпать такой объемный доклад, это надо иметь недюжинный талант. Каковы потери противника? В суматохе боя я не особо обращал внимание на большие корабли противника, был занят стервятниками и банальным выживанием в этой мясорубке. Неуверенно, генерал, Линарьега вывела новую диаграмму. Многие корабли получили множественные попадания, однако степень повреждений неизвестна. Зафиксировано до 4 скоплений обломков, бывших фрегатами «Щедрость». Линкоры Торговой Федерации повреждений не получили, так же как и транспортники. Что по истребителям? Данных по другим кораблям нет. Пользуясь сведениями с бортовых самописцев, мы установили, что пилоты нашего корабля сбили в общей сложности 272 стервятника. Наибольшую результативность показала командир Тана, 36 единиц. За ней следует истребитель генерала, 23, КП-34Т-09, командир 11-й эскадрильи, занимает 3-е место с 8 сбитыми машинами противника. Второй лейтенант щелкнула клавишей, убирая все голограммы и давая понять, что отсчет закончен. Отлично, второй лейтенант, можете быть свободны. Я одобрительно кивнул. Линарьега козырнула и отправилась по своим делам. Что думаете, генерал? Спросил Забрак, одновременно манипулируя клавишами тактического стола. А что тут думать? Нас фактически разбили. Хотя наша эскадра не потеряла боеготовность, этого не скажешь об эскадре Дитмара. Да и силы КНС были довольно внушительные, а командующий у них был толковый. В штабе будут недовольны. Забрак устало потер переносицу. Еще бы, как там стажеры? Я поинтересовался мнением капитана. Довольно неплохо. Пережили несколько минут страха. Такая каша им в новинку, однако, Забрак прищелкнул пальцами. Потенциал присутствует. Над интерактивным столом появился длинный список. Генерал, наше собственное авиакрыло понесло потери. Я взял на себя смелость написать запрос на перевод некоторых машин и пилотов из приданной авиагруппы. Давайте посмотрим. Я наклонился, вчитываясь в список. Всяческие дела, связанные с командованием, заняли еще 30 минут. Закончив со всеми формальностями, я направился в тренировочный зал, чтобы попрактиковаться в махании сибером, а заодно помедитировать и разобраться в своих ощущениях. Я уже почти дошел до входа в зал, когда в моей голове щелкнул переключатель, логическая цепочка событий сложилась воедино, и я наконец нашел причину своего беспокойства. Асака. Резко развернувшись, я направился по направлению к каюте моего падавана. Свет в каюте был приглушен, двери были закрыты. Асака сидела на полу, в позе для медитации. Внешне она была совершенно спокойна, хотя на душе у нее лежал камень. Асака была в восторге, что может управлять истребителем, что сможет показать своему мастеру, что она талантливая, что она не разочарует своего учителя. Забыв обо всем, Тагрута азартно вступила в бой, уничтожая одного дроида за другим, и совершенно забыла слова своего учителя. «Асака, бери красных, защищай ангары, прикрывай подопечных». Она совершенно забыла, и итог был удручающе печален. Почти треть из тех клонов, которых ей доверил учитель, были мертвы. До этого боя она никем еще не командовала, лишь исполняла поручения своего учителя, не более. А теперь Асака с обреченностью ждала, что скоро придет учитель и будет ругать ее. Только недавно она научилась ощущать смерть. Вот уж без чего-то Грута обошлась бы, так именно без этого. Ощущения были неприятные. Как тогда, Надиада. Короткие редкие проблески от смерти одиночных разумных и большие вспышки от гибели экипажей целых кораблей. После разговора с учителем, тогда, когда он сказал, что ничего изменить нельзя, можно только привыкнуть, она нашла себе оправдание, что все эти смерти она к ним не причастна. Не она посылает их в бой, не она ими командует. Это помогало, до последнего боя. Она подвела своего мастера. Асака поймала себя на мысли, что еще недавно она бы просто не стала задумываться над всем этим, однако теперь учитель учил ее думать и понимать, его долгие лекции и рассказы были познавательны и интересны. Тагрута усердно училась и менялась. Она тряхнула головой, отгоняя странные мысли. Внезапно в дверь постучали. Сила подсказывала ей, что это был ее учитель. «Учитель», Асака открыла глаза и посмотрела на дверь каюты. «Можно войти?» «Конечно, учитель». Микари Викт вошел в ее комнату, после чего опустился на пол рядом с ней. «Асака, думаю, нам надо поговорить». Человек внимательно смотрел на нее. Она ощущала какую-то странную энергию, исходившую от него. Так как он молчал, Асака осторожно начала. «Простите, учитель, я подвела вас. Из-за меня погибло столько. Я не умею командовать, я не гожусь на роль командира. Я думала, что могу, что не подведу вас. Все это из-за меня». Тагрута повесила голову. Единственное, что ей сейчас хотелось, так это банально разреветься. Однако пока она держала себя в руках. «Ты много о себе думаешь, ученица». Резкий голос учителя нарушил тишину. Асака вскинула взгляд на человека. Ее немного удивил тон ее мастера. Он еще никогда с ней так не разговаривал. «Думаешь, все эти люди погибли из-за тебя? Не будь столь наивной». Асака в шоке слушала своего учителя. Тон его был резким и злым. Джедай прикрыл глаза. Пальцы рук сплетены в замок. Идет война, и они, солдаты, они созданы для этой войны, и для них гибель в бою не является трагедией, это честь для этих парней. Им плевать на смерть, из-за тебя, из-за кого-то еще, без разницы. А мы можем лишь сделать так, чтобы их смерть не была напрасной. Мы их командиры, я, ты, и никто не сделает это за нас. Думаешь, тебе трудно? А каково тогда мне? Мне доверили десятки тысяч жизней, несколько тысяч из них уже мертво, и сколько еще погибнет, я не знаю. Джедай почти кричал. Внезапно он застыл, медленно выдохнув, после чего Асака перестала ощущать его, он закрылся в силе, однако эмоции учителя все равно достигали ее. «Учитель», Тагрута начала закипать. Голос джедая был тих и спокоен. «Подумай, Асака, хорошенько подумай, у нас там война, понятно, или я работаю, пытаюсь делать все, что могу, или нянчусь с тобой, или же ты помогаешь мне, или...» «Мастер, но что я могу? Нас не учили воевать», — окончательно вспылила Тагрута, зараженная злостью от своего учителя. «И я всего лишь падаван. Неважно, кто ты, что ты, кем была прежде. Если выйдешь отсюда, дерешься и дерешься насмерть». Учитель резко встал и направился к выходу. «Нет невежества, только знание», — процитировал учитель одну из строчек кодекса. «Хотя, я бы сказал иначе. Знание — сила. Учись, пока не поздно. Хотя бы и на своих ошибках». Под внимательным взглядом своей ученицы джедай покинул помещение. Что это с ним было? Асака сосредоточилась, успокаиваясь и пытаясь понять то, что сказал ей учитель. Выйдя из комнаты, я быстрым шагом дошел до своей каюты. Дверь с тихим шелестом закрылась, отрезая меня от внешнего мира. Мой кулак впечатался в стену. Дерьмо. Что же это такое? Откуда эта злость? Мне едва удалось успокоиться. Рухнув на пол, я начал повторять одну из джедайских установок, одновременно пытаясь вытолкнуть эмоции прочь. Довольно долго я размышлял над этим происшествием и причинами этой вспышки, и пришел к неутешительным выводам. Я заигрался. Первые дни после моего переноса были как в тумане, все происходящее я воспринимал с недоверием, с этаким налетом восторга. Ну как же, далекое-далекое, джедай, ситхи, сила. Сейчас же эйфория схлынула, мысли устаканились, и я понял, что все, что происходит вокруг меня, является реальностью со всеми ее прелестями. Если поначалу мой мозг воспринимал все как некую игру, то теперь пришло отрезвление. Я оказался по уши во всей этой истории. Ага, как же, попаданец хренов, все лучше всех знаю, все лучше всех умею. Хорошо сидеть в уютном кресле перед монитором и рассуждать о вещах, которых ты даже не знаешь, а подчас их вообще не существует. Как можно судить о том, чего не понимаешь? К тому же, я джедай, нет, не так, из меня джедай как из ранкора балерина. Я одаренный, и это накладывает определенные сложности. Только теперь я понял суть разных кодексов, что джедаев, что ситхов. Джедаи отказались от чувств не потому, что они ведут на темную сторону силы. Не это было причиной. Одаренные воспринимают эмоции не как другие, намного сильнее обычных смертных, и для нас не существует полутонов. Если спокойствие, то безбрежное, как океан. Если гнев, то беспощадный, как извержение вулкана. Месть так месть, любовь так любовь. Нет эмоций, только покой. Я наконец осознал, что в основе этого правила лежит не отрицание эмоций, как таковых, и не задача избавиться от них, подчинив свою жизнь суровой рациональности бесчувственного существа. Вовсе нет. Правило предполагает лишь разумный контроль эмоций, с тем, чтобы они не играли решающую роль, когда джедаю необходимо принять важное и правильное решение. Если джедай не контролирует свои эмоции, они могут сами начать контролировать джедая, что безусловно недопустимо. В такой ситуации эмоции могут помешать объективно оценить ситуацию, увидеть истинную цель и могут привести к ошибке. Не надо забывать, что бесконтрольность и буйство эмоций лежит в основе пути темной стороны силы, и поддаваясь эмоциям, джедай становится уязвимым для тьмы. И если джедаи осознают контроль, то ситхи, не те подделки вроде Вентрис и Дуку, а нечто большее, понимают это куда как лучше. Только тотальный контроль помогает им, пользуясь темной стороной, не скатиться во тьму окончательно, не потерять последние капли рассудка. Джедай, падая, становится ситхом. Ситх, падая, становится чудовищем, хотя джедай может и пролететь, минуя стадию ситха. За примерами ходить не надо, тот же Палпатин в схватке с Винду потерял контроль, и в итоге превратился в сумасшедшего тирана. Скайуэкер, и так наполовину находившийся на темной стороне, еще меньше себя контролировал. В итоге имеем Дарта Вейдера, убившего свою любовь и чуть не убившего своих детей. Да, нет эмоций, только покой. Это самое главное правило. Не зря оно стоит самым первым, хотя когда-то было всего лишь вторым. Но я прекрасно понимаю, почему все изменилось. Страх открывает доступ к темной стороне силы. Страх рождает гнев. Гнев рождает ненависть. Ненависть – залог страданий. Все это – путь темной стороны силы. Путь, который всегда ведет лишь к разрушению. Такова темная сторона, которой всегда нужно опасаться, поскольку она может запутать джедая, ввести в заблуждение и в итоге уничтожить. И это относится не только к джедаям. Заменить слово джедай на ситх, разницы никакой, слова-то те же. Вот такие пироги. А я, со свойственной любому здравомыслящему человеку, успевшему застать многочисленные секты различного толка, а также сполна хлебнуть за здравно-приторных речей всевозможных политиков, со скепсисом относился к этим словам, да и вообще к любым учениям. Хотя для меня они имеют огромное значение. Ведь я, джедай. Точнее, мое сознание заменило собой сознание джедая, оставив от него только лишь память. Я никогда не видел войну своими глазами, я никогда никого не убивал. Не то чтобы про меня можно сказать, мухи не обидят, мух я поубивал немереное число, однако я не уверен, что смогу. Да и до сих пор мы сражались только с дроидами. Возможно, это меня и спасло. Ощущать смерть твоих людей – это печально. А вот смерть врагов, тут можно скатиться и до радости с предвкушением, чего лично мне как-то не хочется. Не потяну я быть ситхом, совсем не потяну. Да и татухи на роже мне, боюсь, не пойдут. Тьфу. В памяти всплыли строки кодекса древних джедай. В равновесии с хаосом и гармонией, бессмертной в силе. Да, равновесие мне бы не помешало, а то полет мой будет ярок, но краток. Сколько там джедаев скатились во тьму во время войны? Несколько десятков, не меньше, и это только те, о ком я знаю. Да, знания, краеугольный камень, етить его. Если их использовать, пытаясь изменить ход тех или иных действий, последующие события, без сомнения, также изменятся. Так что знания мои станут бесполезны. Но не менять ничего я не могу, так как мои действия, волей-неволей, уже меняют все. Тут нужно очень хорошо подумать, стоит ли менять что-то, и если менять, то как, да и вообще, получится ли у меня это, в каких-то мелких вопросах, без сомнения да, а вот насчет высших сфер, чего-то я не уверен, там такие зубры крутятся, хотя первый пункт моего плана и выполнен, что делать дальше я представляю очень смутно, впрочем, кто не рискует, тот не пьет карельянское, что-то очень не хочется умирать, да и других стоило бы вытащить, ту же Асаку, блин, как все сложно, надо будет перед Асакой извиниться, кажется, я ее обидел. После долгих раздумий Асака направила свои стопы в тренировочный зал. Она отрабатывала очередной удар, когда раздался голос учителя. «Попробуй сохранить первоначальный угол, используя запястье». Асака молча продолжала движение, пробуя сделать так, как сказал джедай. Наконец у нее получилось выполнить нужную комбинацию. «Спасибо, учитель. Асака, я хотел бы извиниться перед тобой». Тагрута ощутила поток вины и раскаяния, исходящие от учителя. «Учитель, вам ни за что извиняться. Асака, я был неправ, и повел себя недостойным образом». «Учитель», Тагрута подошла к учителю и улыбнулась. «Я чувствую, что вам тяжело. Если мне самой плохо, то каково тогда вам? То есть я был прав?» «Не совсем, учитель. Опять ты споришь?» «Нет, я не спорю, я высказываю свою позицию. Вот», Асака вздернула подбородок. На что Викт развел руками. «Как насчет спарринга? 2 часа у нас еще есть. Было бы неплохо». Она кивнула, силой подтягивая тренировочный клинок. «Выход из гиперпространства завершен. Врагов не обнаружено. Отмена боевой тревоги. Все корабли прибыли в точку назначения. Запрос спасательным службам отправлен». Доклады операторов посыпались один за другим. Кернатаун Ринаун облегченно вздохнул. Все поврежденные корабли успешно достигли Лантиллеса. К ним сразу же рванули корабли спасательных служб. Нужно было как можно скорее отправить раненых в медцентр, а сами корабли – на верфи для ремонта. Ему же надлежит незамедлительно направиться в штаб. Командование должно узнать о провале операции. На орбите планеты было более чем оживленно. Несколько десятков новеньких одобряющих неподвижно зависли неподалеку от орбитальной станции слежения. Вокруг них находились корабли поменьше, а вот и обещанное подкрепление. Эх, если бы они прибыли чуть раньше. 2 фигуры, облаченные в коричневого цвета джедайские робы, стояли около тактического стола. Оби-Ван Кеноби разглядывал карту сектора, тогда как его падаван, Энакин Скайуокер, молча вертел головой, обозревая упорядоченную работу штабных офицеров. Адигал Ле, прилетевшая вместе с ними, вела разговор с Моффом Тербонном и другими местными офицерами. Джедаи прибыли вместе с внушительным подкреплением, состоящим из 32 БДК, одобряющие 70 других кораблей для скорейшего исправления той критической ситуации, что сложилось в этом секторе, однако задания у них были разные. Адигалия вместе со своей группой должна была направиться на Кашиик. На орбите планеты продолжалось сражение между Республикой и флотом Трандаши, на вооружении которого стояли в основном корабли КНС, которую поддерживали корабли Торговой Федерации и Банковского клана. Скайуокер же вместе со своим учителем Оби-Ваном Кеноби должны были совершить глубокий рейд в тылы противника, чтобы деблокировать и спасти гарнизон станции слежения на планете Ренвар. В первые дни войны в обстановке строжайшей секретности там был развернут гарнизон и аппаратура слежения за мирами сепаратистов, получившая обозначение «База Браво». Скайуокер воспринимал происходящее с истинным спокойствием. Уже довольно давно он мотался по галактике вместе со своим учителем, выполняя различные задания совета, однако это было первое поистине боевое задание. За это время он познакомился со многими разумными, однако не приобрел большого количества друзей. Оби-Ван частенько называл его самонадеянным и трудным юношей. Впрочем, Кеноби был один из немногих, к кому Энакин действительно прислушивался. Еще одним человеком, которого он мог назвать другом, был канцлер Шиф Палпатин. Он был родом с той же планеты, что и Падме. Когда его отношения с учителем заходили в тупик, Палпатин был единственным, к кому Энакин мог обратиться и получить от него совет. Канцлер частенько заглядывал в храм джедаев, наблюдая за его тренировками и хвалил его за усердие и успехи. Действительно, врожденные способности Энакина были очень велики, что ставило его выше многих его одногодок, не говоря уже о только что принятых в храм юнлингах. Кроме того, из-за древнего пророчества его считали избранным, что добавляло немалую толику самодовольства юноши. Хотя Энакин и уважал учителя, но при этом считал, что он намного сильнее его, а мастер не дает ему полностью раскрыть свой потенциал. Поэтому часто Энакин действовал наперекор всему, словам учителя, нотациям совета, догмам ордена и многому другому. Падме. Внутри Энакина зажегся тщательно скрываемый им огонек любви и нежности. Очень давно, еще когда он был рабом в лавке у Отто, туда пришла странная компания. Высокий статный джедай, гунганный синий астродроид. А еще, девушка необычайной красоты. Энакин никогда не видел столь прекрасное создание. И уже тогда он влюбился в нее. Он даже сказал ей, что когда он вырастет, то она станет его женой, на что та только рассмеялась. Однако спустя долгих 9 лет состоялась их новая встреча, закончившаяся тем, что они признались друг другу в любви, а после той резни на арене Петранаки Энакин Скайуокер и Падме Амидала в тайне от всех провели обряд бракосочетания. Она стала принадлежать ему, целиком и полностью, и никто больше не отнимет у него счастье. Он уже потерял мать, в чем винил совет, так и не соизволивший выкупить его мать из рабства. А постоянные разъезды по разным закоулкам галактики и бесконечные тренировки не оставляли ему ни единой свободной минуты. Именно тогда он впервые ощутил привкус тьмы, когда он нашел свою мать умирающей в одной из палаток Тускинского стойбища. Впрочем, Скайуокер не ощутил ничего опасного в том, что произошло, и еще больше уверился в несостоятельности многочисленных речей наставников, грозящих всеми бедами, если он будет использовать темную сторону силы. Он не видел в этом ничего плохого, однако тщательно скрывал это от всех. Даже Падме не знала всей правды. Внезапно офицеры загомонили, прерывая его размышления. На главном экране отобразилось пространство около Лантиллеса. Из гиперпространства вышла эскадра флота Республики. Большинство из кораблей было в порядке, однако четверка откламаторов и пара корветов, державшихся позади, представляла собой печальное зрелище. Многочисленные пробоины зияли рваными краями, из них фонтаном били струи дыма и кислорода, в некоторых местах полыхали пожары. Их неслабо потрепало, учитель, присвистнул Скайуокер. Да, печальное зрелище, Оби-Ван нахмурился, приложив руку к подбородку. Похоже, им здорово досталось, после чего он обратился к одному из офицеров, кто командует этими соединениями. Сэр, это две эскадры. Первая, юго-западная, под командованием командора Ренауна. В нее входит также и корабль генерала-джедая Микари Викта. Судя по всему, остальные корабли – из юго-восточной эскадры командора Дитриха. Исходя из этого, с большой вероятностью сражение за Тагорию было проиграно. «Неплохо было бы узнать подробности», – задумчиво произнес Оби-Ван. «Скоро командующие прибудут для отчета. Как только Марат вышел на орбиту, нам пришло сообщение от командора Ренауна о том, что нам надлежит незамедлительно прибыть в штаб для отчета. Ну, раз надо, так надо. Заодно узнаем новости, да и задачу нашу следует уточнить. Капитан Рагнос. Да, генерал, новички смогут справиться с погрузкой оставшихся контейнеров. Так точно. Отлично. Мы отправляемся в штаб. Асака, ты с нами? Да, учитель. Разве я могу такое пропустить? Проследовав в ангар, мы погрузились в один из челноков, который доставил нас прямиком к штабу. Рядом уже приземлился челнок, на котором прибыл Ренаун со своим заместителем. Вместе мы направились ко входу в здание. В главном тактическом зале собралось командование сектора, а также прибывшие джедаи. «А вот и они», — сообщил один из офицеров. Скайуокер вместе со всеми повернул голову ко входу. В главный тактический зал вошло несколько разумных. Трое были в флотской форме, двое людей из Абрак, остальные же были джедаями. Точнее, джедай и падаван. Первый был молодым человеком в довольно необычном для джедая облачении, броне синего цвета, которую с трудом скрывал обычный джедайский плащ. Его спутницей была довольно молодая Тагрута, лет 13-14. Вновь прибывшие подошли к ним, офицеры отдали честь, джедай сдержанно кивнул. Мофф Тирбон, командующий сектора, потребовал отчета действий их эскадры. Ренаун с джедаем переглянулись, после чего командор начал доклад. «Докладываю. Как только мы прибыли на орбиту Тагории, нами была обнаружена эскадра командора Дитмара, ведущая бой с превосходящими силами противника». Заместитель командора Ренауна вставил инфокристалл в соответствующий слот интерактивного стола, после чего вывел перед собравшимися план-схему сражения. «Я принял решение атаковать противника и деблокировать оставшиеся корабли, после чего уходить. Кроме того, к сепаратистам прибыло многочисленное подкрепление. Большая часть юго-восточной эскадры была уничтожена, остальные корабли сильно повреждены. «Генерал Викт, вам есть что сказать?» Тербун посмотрел на Викта. «Да», — джедай кашлянул в кулак, после чего выдал. «Действия командора были единственно верные. Там такая каша была, что шанс того, что мы победим, был ускользающе мал. Кроме того, эскадрой КНС командовал очень толковый флотоводец. Предположительно, это новый тактический дроид. На это указывают некоторые факторы». Джедай сделал знак капитану Забраку. Тот сменил инфокристалл на новый. Перед разумными появилось изображение нового корабля КНС. Этот корабль был флагманским. Судя по всему, корабль имеет в основе некоторые технологии Монкаламари. Это можно заметить по компоновке и некоторым деталям. Впрочем, не исключено, что разработки были у них украдены. Так или иначе, мы имеем новый боевой корабль, который на равных может противостоять БДК одобряющий. Офицеры переглянулись, новости были более чем нехорошие. Адигалли оживилась. «Есть данные о вооружении, я тут набросал примерные характеристики. В чем-то могу ошибаться, у нас не было времени на подробное изучение, знаете ли», — джедай пожал плечами. Штабные офицеры начали задавать уточняющие вопросы. После длительного совещания джедаи и его падаван подошли к Кеноби. Скайуокер встал рядом с учителем, бросая заинтересованные взгляды на джедая. Ему казалось, что он его где-то уже видел. «Приветствую вас, рыцарь Оби-Ван Кеноби», — кивнул джедай. «О, не могу похвастаться тем, что знаком с вами, рыцарь Викт», — произнес Оби-Ван. «Хотя мое имя вы знаете. Кто же не знает Кеноби?» — развел руками тот. «Как вы уже знаете, мое имя — Микари Викт, я рыцарь джедай». Оби-Ван хмыкнул, после чего начал беседу. «Если вы не знакомы, позвольте представить, это мой падаван, Энакин Скайуокер. Я вас помню, Скайуокер», — все это время сосредоточенно морщивший лоб, просиял. Он наконец-то вспомнил, где видел этого человека. «Вы, кажется, были на Джианазисе, на арене. Как ваша рана?» «Все нормально, жить буду», — после чего джедай кивнул на свою спутницу. «Это Асока Тана, мой падаван. Приветствую вас, рыцарь Кеноби, Скайуокер». Тагрута церемониально поклонилась. Скайуокер смерил Тагруту пристальным, изучающим взглядом. Та ответила ему той же монетой. Краем глаза Энакин заметил, как Кеноби и Викт обменялись понимающими улыбками. «Расскажите, что произошло?» — поинтересовался Оби-Ван. «Этот банта Дитмар какого-то пада поперся впереди всех, в результате чего огреб от сепаратистов нехилых подарков. Их эскадра была многочисленнее его. Мы прибыли спустя полчаса, и все, что мы смогли сделать, спасти остатки кораблей от уничтожения. А к КНС тем временем подошло подкрепление. Боюсь, ничего сделать уже нельзя. Планета перешла под контроль сепаратистов». Скайуокер хмыкнул, оценив речевые обороты джедая. «Печально это слышать». Кеноби неодобрительно посмотрел на своего падавана. «Какие новости из большого мира? Что слышно с Карусанта? Что слышно в Совете?» Викт засыпал Оби-Вана вопросами. «На самом деле, вестей очень много. Были блокированы верфи КНС на планете Фаерост, хотя захватить их или уничтожить не представляется возможным. Продолжается битва за Атракин, уже 3 недели как. Мастер Ичуо Шэнджон в битве при Кранте сразил Сефран Стан, одного из темных акалитов, приспешников графа Дуку. Она отличилась дерзкими нападениями в начале войны. Ей удалось уничтожить один из энергетических узлов, что на несколько дней лишило десятки планет центральных миров электроэнергии, включая Карусант. Однако после поединка с ней мастер Шэнджон решил покинуть орден. Хотя число поражений значительно, республика потеряла Каларбу, Молавар, Феркьяр, Кабал и десятки других миров. Да, ситуация складывается не очень. Да, поэтому совет и направил нас в этот сектор. Вы надолго к нам? На самом деле, мы спешим. Через несколько часов мы отбываем на Ренвар, — выдал Скайуокер, спеша поддержать беседу. Вообще-то, Энакин, это секретная информация. Кеноби обреченно закрыл глаза. Тагрута еле заметно улыбнулась. О, простите, учитель. Скайуокер несколько насмешливо посмотрел на своего мастера. Я как-то упустил это из виду. Камлин Кабивана коротко пискнул. Тот отвлекся, чтобы ответить на вызов. Скайуокер посмотрел на Викта, после чего развел руками. Учитель излишне напирает на секретность. Ему виднее, — дипломатично заявил Викт. Все тайное когда-нибудь становится явным. Да, Скайуокер. От этого замечания Энакин слегка дернулся, впившись взглядом в лицо рыцаря. Однако выражение его лица было серьезным, лишь в уголках глаз плескался смех. «Идем, Энакин, корабли готовы», — джедай повернулся к Викту. «Рад был познакомиться». Скайуокер последовал за своим учителем. На выходе он обернулся. Микари Викт склонился над тактической картой, обсуждая что-то с одним из офицеров. Какого хатта? Что он имел в виду? Джасмил Люсиланна была одним из многочисленных конструкторов и представителей верфи Куата, которых послали во все уголки галактики для составления отчетов об использовании кораблей и техники, которые Куаты подконтрольное ему машиностроение Ротаны выпускали для нужд Великой Армии Республики. История верфи Куата началась на заре Республики. Вначале это было несколько планетарных заводов, затем первая верфь в космосе, сейчас Куат окружала единое кольцо верфь, на котором трудились миллионы рабочих и инженеров и которое было способно выпускать сотни огромных кораблей в месяц. Десятки дочерних предприятий трудились в разных уголках галактики. Вершиной деятельности фирмы стал заказ 9-летней давности на проектирование и выпуск разнообразной номенклатуры кораблей и боевой техники для тайно создаваемой армии. И куатовцы с блеском справились с заданием, никто и предположить не мог, чем занимаются заводы. А сейчас тысячи кораблей, сотни тысяч боевых шагоходов и другой боевой техники уже находились в войсках, а в правление приходили все новые и новые заказы. С одной стороны, это было довольно лестно, но с другой накладывало огромные обязательства. Если они где-то напортачат, Сенат забросает компанию жалобами и штрафами, а то и вовсе передаст заказ их конкурентам. Те же сиеноровцы спят и видят себя главными поставщиками республики. Ну еще бы, при таких-то суммах выплат за корабли и технику. Стоя на выходе из зала, она заметила одного из джедаев, которые были генералами в новой армии. Он как раз покидал совещание. Джасмил и мысленно потерла руки. Оценки от офицеров – это хорошо, но вот получить отзывы от джедаев – это было бы очень неплохо. Кроме того, начальство должно оценить рвение подчиненной, что могло вылиться в неплохие дивиденды, а то и в премию и повышение по карьерной лестнице. «Генерал Викт, можно вас на минутку?» Тот обернулся, и в его глазах женщина уловила искорку восторга, чему удивилась и в то же время обрадовалась. В свои 35 она не была красавицей, но назвать ее привлекательной было можно. Каких трудов ей это стоило? Джедай что-то сказал своей спутнице, как поняла Силанна, это была его ученица. Так и внула и направилась куда-то по коридору. Меж тем женщина направилась к остановившемуся джедаю. «Меня зовут Джасмил Силанна, я представитель верфи Куата. Мне необходимо услышать ваше мнение о нашей боевой технике. Наша компания выпускает самые надежные образцы техники, включая боевую, поэтому нам необходимо знать результаты, так сказать, полевых испытаний». «О, у меня найдется, что вам сказать», — оживился джедай. «Позвольте полюбопытствовать, откуда вы знаете, как меня зовут?» «Я навела справки», — улыбнулась женщина. «Пройдемте со мной». Зайдя в один из свободных кабинетов, Джасмиль включила запись и обратилась к джедаю. «Итак, генерал, нас интересуют ваши отзывы о нашей боевой технике». «Вообще-то, у меня накопилось огромное число претензий. Во-первых, недостаточное зенитное прикрытие БДК одобряющий, особенно в задней полусфере. Дюжина, а то и две легких спаренных лазерных пушек решили бы этот вопрос. Такая же проблема и с вашим новым проектом». Джасмил вздрогнула, инстинктивно оглядываясь. «Откуда вы?» «Оттуда», — прервал ее джедай. «Кроме того, зенитное прикрытие главного ангара также оставляет желать лучшего. На обоих кораблях, плюс нижняя полусфера. Она хоть и бронирована, но парочка орудийных турелей и там бы не помешала. Во-вторых, нужно изменить кабину шагохода Акте. Это самое уязвимое место машины. Кроме того, следует подумать о варианте с заменой главного орудия ракетными комплексами. Далее, АТРТ, конечно, хорош, но я бы порекомендовал заменить его вашим экспериментальным АТХТ. Защищенная кабина и протонные гранатометы – это очень хорошо, но модель экспериментальная, еще не все отработано. Неважно, она более чем удовлетворяет наши запросы. Так, что же еще? Ага, совсем забыл, нам вот прямо сейчас нужен бомбардировщик. Кровь из носу. Кажется, мануфактуры Куинсаура уже должны были поставить в войска истребитель-бомбардировщик БТЛ-ВС-1. Странно, мы его до сих пор не увидели. Возможно, стоит передать его производство вам? Я бы порекомендовал сделать это, такие машины нам очень нужны. Вы уверены? Более чем. Я уже поднимал этот вопрос перед Советом джедаев, Однако Банта и ныне там. Возможно, ваш доклад сдвинет дело с мертвой точки. Это было довольно неожиданно. Джасмил и по-новому взглянула на молодого мужчину. Не ожидал от вас такой развернутый ответ. Ну, кое-что мы можем, улыбнулся джедай. Кроме того, я могу предоставить вам мои отчеты. С этими словами джедай достал из кармашка на поясе инфокристалл. Здесь мои заметки насчет улучшения боевой техники. А, не беспокойтесь, это копия. Я бы с радостью обсудил все это более подробно, но, к сожалению, не располагаю достаточным количеством времени. Я понимаю, война. Я обязательно передам ваши отчеты своему руководству. Эл, ты видишь то же, что и я. Да, Грег. «Твои глаза тебя не подводят». Командир и заместитель полка «Бравые ребята» изумленно наблюдали за внутренней жизнью корабля. Огромный ангар одобряющего просто поражал. Сотни снующих клонов и дроидов, штабели ящиков и грузов, стройные ряды техники. А под потолком – десятки канонерок и истребителей, подвешенных на специальной рампе. Кто бы что ни говорил в штабах и кулуарах Лантил-Леса, но вооружение клонов и их боевая техника на голову превосходили оснащение полка. Да и сам полк был гораздо меньше, не четырех, а трехбатальонного состава. Мари Нуар с изумлением заметила сотни дроидов всевозможных серий, включая и боевых в один. Их полк разместили в казармах, а они направились на поиски джедая, который куда-то пропал. Впрочем, вскоре они нашли падавана этого самого джедая. «Командир Тана?» «Да, я, Элизабет Мари Нуар, заместитель командира полка «Бравые ребята», а это...» Собственно, и есть командир, Грегори Эль Джонсон. Приятно познакомиться. Тана приветственно кивнула головой. Есть какие-нибудь известия насчет нашей дальнейшей задачи? Вклинился Эль Джонсон. Без понятия. Махнула рукой Тагрута. Во всяком случае, раньше чем мы прибудем на Дановию, вас вряд ли побеспокоит. Когда появится мой учитель, он даст вам соответствующие инструкции. Хаэм, Элизабет улыбнулась. «Я слышала, вы участвовали в той мясорубке на орбите Тагории». «Да, было жарковато. Сила опять эти интенданты. Как они меня достали». Впрочем, на волне прибывших подкреплений мне удалось стрясти с них еще один полк клонов. 6 единиц ДС-150АТ, самоходных артиллерийских платформ, являющихся аналогами сепаратистских Йот-1. Нашлась и дюжина гиперколец Силиур-31. Ну, и еще что-то там по мелочи. И за все за это мне пришлось заплатить кучей нервных клеток. Получив таки наконец план патрулирования, который доставил посыльный из штаба, мы отбыли на наш корабль, на Марат, который завершал погрузку оставшихся контейнеров из той партии, что мы не успели загрузить. Второй лейтенант Цери встретил нас на трапе. Генерал Викт, капитан Рагнос. Согласно приказанию, команда осуществляет погрузку, расчетное время завершения – через 3 часа. Отлично. Капитан Рагнос, вы знаете, что делать. Мне нужно немного отдохнуть. Разбудите меня, когда мы будем на подлете. Да, генерал. Завершив приготовление, мы поднялись на орбиту и совершили гиперпрыжок к Дановии, во время которого я наконец-то основательно вздремнул. Прибыв на Дановию, мы обнаружили там, если не тишь да гладь, то уж порядок точно. В темпе, под прикрытием висящих на орбите Акаги и Синана, мы сели на посадочную площадку. Началась разгрузка корабля, а между тем мы направились на командный пункт. Генерал, командир Блэм начал доклад. За время вашего отсутствия противник дважды совершал нападение на Дановию. Оба раза, одиночными кораблями, фрегатами «Щедрость». В первый раз объектом атаки стали грузовые корабли. Атака была успешно отражена. Противник отступил. Второй раз был атакован завод по производству топлива. В этом бою отличились пилоты Сартхенина. Они успешно торпедировали и уничтожили вражеский корабль. Потерь среди личного состава нет. Превосходно, командир. Подготовить Марат к вылету. Нам поставлена задача патрулировать один из участков Парлимианского торгового маршрута. Я возьму Марат и Сариби и тот, второй корвет. Кстати, сменить его номер на Ташкент, да. Итак, я беру 4-й и 5-й полки, всех космодесантников и 2 батальона дроидов. 24 ЛАТ и 48 В-19. Вам предстоит разместить прибывшие пополнения. И да, выделите полку «Бравые ребята» немного тяжелого вооружения. И, командир, я прищурил глаз. Я надеюсь, вы проследите за их тренировками, чтобы они не отлынивали. Да, сэр, с большой радостью, ухмыльнулся клон. Патрулирование осуществлялось следующим образом. Марат шел по основному маршруту, обеспечивая поддержку двум корветам типа «Консульский», и «Сариби», и «Ташкент» использовали тактику ножниц, одновременно наводя на крупную добычу «Марата» истребителей «Лавина». Ох и страху мы наводили на мирных торговцев. Ну еще бы, летит себе грузовая посудина, никого не трогает, экипаж в неге и расслабухе, а тут раз, прямо по курсу выскакивает здоровенная хрень, наводящая на бедных негоциантов кучу стволов. Их окружают несколько истребителей, а по связи сурового вида капитан Забрак требует от них судовой журнал и грузовой манифест. Ну надо же было нам показать, что республика бдит и стоит на страже. Ну, и развлекались заодно, патрулирование штука довольно скучная. Первые же встреченные нами пираты встретили нас с распростертыми объятиями. Их лоханка болталась на орбите необитаемой планеты со сломанными гипердвижками. Вообще, когда мы приняли их корабль в трюм, то посмотреть на него собралось довольно много народа. Даже на мой взгляд это было незабываемое зрелище. Асака озвучила общее мнение, что корабль Раката видел, все-таки что-то она запомнила из уроков. Большинство с ней согласилось. Мы так и не смогли определить, к какому классу и типу относится корабль. Даже мой астродроид пропиликал на своем бинарном нечто вроде «Идите к Хатту с этим металлоломом». Капитан этой посудины, которая везла груз краденый, несколько раз сельхозтехники сообщил, что корабль достался ему по наследству, и он не сильно интересовался его прошлым. Вообще, именно эти пираты, которые скорее контрабандисты, да и то с натяжкой, были вполне нормальными ребятами, сами не воровали, а только перевозили краденое. Впрочем, закон однозначно гласил, задержать и доставить властям. А вот следующий подозрительный корабль пришлось натуральным образом штурмовать, предварительно отстрелив ему движки. Уж больно прыткий кораблик оказался. Они даже пытались отстреливаться, однако Асака, обеспечивавшая авиаприкрытие, меткими выстрелами быстро вывела из строя все огневые точки противника, после чего мы, подойдя на небольшое расстояние, корабль был слишком большим, чтобы влезть в основной ангар одобряющего, тот был размером приблизительно 81 на 59 метров, совершили абордаж, перепрыгнув на корабль с помощью прыжковых ранцев. Ну что тут сказать, Тони Старк нервно курит в сторонке. Громада открытого космоса завораживала, однако на сантименты не было времени. В операции участвовало два взвода клонов-космодесантников, ну и я собственной персоной. Все остальное было делом техники. Вскрыли шлюзы, вошли, покосили пытавшихся отстреливаться пиратов, уложили с полдесятка шоковыми выстрелами. Остальные предпочли сдаться. Осмотрев корабль, мы выяснили причину их агрессивного поведения. Почти десяток килограммов наркотиков и две дюжины рабов, в основном рабынь, конечно, составляли далеко не полный список запрещенных наименований на этом корабле. Команда отправилась в карцер, невольников накормили и успокоили. С кораблем решили не возиться, все равно после штурма он превратился в откровенный хлам, требующий капитального ремонта. Ну, мы его и расстреляли, потренировали канониров, так сказать.